Событие 64. Тебе нравится смотреть хоккей на траве? Мне больше нравится смотреть хоккей на диване. Повезло. В этот же день на стадионе Эштадио Брито в городе Куритиба, Швеция, играла с Парагваем. Что там творилось в этом Куритибе, неизвестно. Вовка португальского не знал совсем, ни слова. Правда, теперь выучил, как товарищ по-португальски. Можно сказать «камрадо», а можно «компаньера». Так что пришлось искать какую-то англоязычную газету. В ней отчет о матче появился только через два дня и был настолько короток, что и неинтересно читать. Сначала два гола забили футболисты Швеции. Сунгквист забил гол на 17-й минуте, потом второй гол на 26-й минуте забил Пальмер. Швеция повела 2-0. На перерыв команды ушли со счетом 2-1, парагвайцы один гол отквитали. Забил его Лопес. Во втором тайме другой Лопес, Лопес Фретас, на 74-й минуте забил последний мяч в этой игре. Итог 2-2. Ничья. И она страшно на руку сборной СССР. Теперь Швеция летит в Сан-Паулу на встречу со сборной СССР 29 июня, а Италия летит в Куритибе. Со шведами летит и судейская бригада из Шотландии во главе с Джорджем Митчеллом, который будет обслуживать матч Швеция-СССР. Половина статьи была про эту бригаду судейскую. Ну и про сборную Англии, которая выиграла у Чили 2-0. Не разгром, но уверенная победа, и английская «Таймс» превозносила и судей, отлично отработавших, и своих игроков, сделавших важный шаг на пути к званию чемпионов мира. Огорчила приписка про матч шведов с парагвайцами. Матч прошел при практически пустых трибунах. Всего на игру действующих олимпийских чемпионов пришло 7 тысяч человек. Не густо. На стадионе при пустых трибунах играть тяжело. При переполненных сложно. Гул зрителей и их внимание давит. А вот при пустых совсем плохо. Руки у футболистов опускаются, ведь футболисты они как актеры. Им обязательно нужны эмоции, которые на них болельщики проецируют. Из других новостей газета отмечала, что на Маракане в присутствии 80 тысяч человек Бразилия одолела Мексику с разгромным счетом 4-0. И в этой же группе Югославия порвала Швейцарию 3-0. И еще один матч в той же Куритибе на следующий день после Швеции играла пара Испания-США. И матч закончился 3-1. Ожидаемо. И опять всего 9,5 тысяч зрителей. Неинтересно куритибцам смотреть на поражение США. Гораздо интереснее была следующая статья в газете. Вовка даже не знал, стоит ли ее Аполлонову переводить. Точнее, показывать. Все же решился. Постучал в номер, а там та самая «Таймс» лежит на столе у Аркадия Николаевича и тетрадная страничка мелким почерком исписанная. Ну, не один он тут, оказывается, английским владеет. «Читали, Аркадий Николаевич?» — спросил Вовка, лежащего на кровати в номере Аполлонова. «Война это, зятёк. Эх, а ведь думали, раздавили гитлеровскую гадину, и теперь заживем счастливо. Строить будем, хлеб растить, детей рожать. А тут американцы не лучше фашистов. Всю Европу на бедную Корею ополчили. Наши-то дипломаты куда смотрели? Вышинский же именно за этим плыл в Нью-Йорк. А тут написано, что он не пошел на заседание Совбеза, где принимали резолюцию. Зачем тогда плыл? Ничего не понимаю». Вовка умничать не стал. Хватит странностей, которые вокруг него множатся. Один разговор с младшим Сталином о недопустимости вылета команды ВВС в Челябинск чего стоит. Ну, да и черт с ними, с разговорами. Поехали летчики поездом. Спокойно приехали и без всякой акклиматизации разбили Дзержинец 7-2. Три гола забил оставшийся в живых Зденик Зигмунд. Один тоже оставшийся в живых младший Тарасов. Бочарников до сих пор с Вовкой не разговаривает, обиделся. А Василий при встрече на стадионе ржет и прогноз погоды спрашивает. «Предсказывай давай!» В результате «Динамо» чуть не лишилась чемпионского титула. ЦДКА без Боброва сдала. А вот ВВС с добавкой Бочарникова и Боброва всех подряд громила. В итоге все решила последняя игра сезона между ВВС и «Динамо Москва». С огромным трудом стоившая Чернышову перелома трех пальцев, игра закончилась 4-3 в пользу «Динамо», и Вовка прицепил к пиджаку пятую медаль чемпиона СССР. Рядом появилась и серебряная медаль. Якушин привлек Вовку к финальным играм первенства СССР по хоккею с мячом. Первому после войны. До этого только кубок проводился. Но тут Фомин не сильно помог. стали вторыми «динамовцы», проиграв Думу офицеров из Свердловска 3-1. Там, кстати, точно так же проходил турнир, как сейчас чемпионат мира по футболу. Сначала 4 группы по 4 команды выбирают победителей, и те финальной пульки разыгрывают места. Проходили игры в феврале под жуткий мороз. До 40 почти опускалась температура. Вовка думал, что сдохнет. Но только палец на левой ноге чуть отморозил. Кожа потом слезла. Бросать нужно с хоккеем. Станет чемпионом мира в этом году и бросит. А нет, еще бы и Олимпиаду выиграть. Блин, это еще 3 года придется в хоккей играть. Ох-хо-хо, когда теплые стадионы закрытые построят?